Глава 37. Встреча. По щеке Дзяня скатилась одинокая крупная слеза. Впервые на его лице отразились такие сильные эмоции. Юноша протянул руку, чтобы коснуться Тайши и проверить, не мерещится ли она ему. Это было поистине жалкое зрелище. Тайши отодвинулась. «Что ты делаешь? Перестань! Не теряй голову, мы еще не выпутались!» Она повернулась к броску гадюки. «Ты рискнула и проиграла. Уходи, пока можешь!» «Я не закончила!» – прорычала Катуанка и бросилась вперед. Тайши взяла танец ласточки обратным хватом и отразила яростную череду ударов, предназначенных для Дзяня. Она заслоняла его, в то время как копье отчаянно пыталось пробить ее защиту. Женщина обладала отменными навыками даже по меркам бросков гадюки, которые повсеместно считались самыми опасными бойцами среди катуанцев. Учитывая ее возраст, внешность, излюбленное оружие и стиль боя, Тайши догадалась, кто перед ней. Эта женщина была отнюдь не рядовым броском гадюки. Тайши вышла из вихря ударов целой и невредимой и направила мощный поток воздуха в противницу. Он ударил катуанку в грудь и отбросил назад. К ее чести сказать, женщина удержалась на ногах. Обе вновь изготовились к бою. «Твоя слава бежит впереди тебя, Сельминде, бросок гадюки!» — сказала Тайши, не поднимая меч. Катуанка прищурилась. «А я тебя не знаю». «Вот это было обидно», — ухмыльнувшись, заметила Тайши. «Но учиться никогда не поздно. Знаешь, какой у тебя выбор? Напасть на меня и проиграть? И тогда ты достанешься на расправу 200 солдат, которые прямо сейчас строятся и идут сюда. Ну или ты можешь уйти и потерпеть поражение в следующий раз, когда наши пути пересекутся». Сальминде, полное подозрений, обернулась. Из казармы действительно выбегали солдаты. Тайши преувеличила. Их было человек 50. Но какая разница после того, как счет перевалит за 10? Катуанка выругалась. Она, видимо, поняла, что проиграла. Для катуанской воительницы подобраться так близко к герою Тяньди и не достигнуть цели наверняка было огромным разочарованием. Тайши сохраняла спокойствие, но ей тоже становилось не по себе. Она, как и катуанка, предпочла бы не иметь дела с солдатами. «Может, поторопишься?» – намекнула Тайши, когда солдаты ускорили шаг. Бросок гадюки, зажатая между отрядом джунцев и легендарной воительницей, заколебалась. Наконец она развернулась и вспрыгнула на ближайшую крышу. «Правильное решение», — заметила Тайши. «Не сомневаюсь, мы еще встретимся». Она помогла мальчишке подняться. Он продолжал смотреть на нее влюбленными глазами. «Но как?» «Потом. Сейчас на нас ломится толпа увольней». Она обхватила Дзяня вокруг пояса и уже собиралась вскочить на поток воздуха, когда мальчик потянул ее за рукав. «Подождите, там мой друг!» Тайши увидела юношу чуть постарше, который как раз привстал на колени. Она вспомнила, что он пытался дать отпор катуанке и получил крепкую трепку. Это было достойное поведение. Тайши подошла к парню и схватила его за воротник. «Есть кто-нибудь еще?» Дзянь указал в сторону казарм. Тайши заметила третьего юношу, которого солдаты, окружив, вели прочь. Очевидно, это был сынок какого-то вельможи. «Твой приятель цел и невредим, а у нас будут неприятности, если мы не уберемся немедленно». Она оттолкнулась и спрыгнула на воздушный поток, закачавшись под тяжестью двух юношей. К счастью, лететь было недалеко. Как только они поднялись на ближайшую крышу, она выпустила обоих и ловко приземлилась рядом. Мальчишки беззастенчиво глазели на нее, и Тайши начала закипать. «Вы вернулись, Тайши!» — хрипло повторил Дзянь. «А ты потолстел», — сварливо заметила она. «Мастер Най, вы легендарная Линь Тайши!» Старший юноша тоже едва переводил дух от восторга. «Я мечтал с вами поговорить!» Она погрозила пальцем. «Закройте рты, вы оба! Что случилось с Гуаньши?» «А, ладно!» Тайши огляделась. «Сюда!» Они подбежали к краю крыши. Тайши, обремененная двойным грузом, не смогла бы перемахнуть на соседнее здание одним прыжком, поэтому ей пришлось соскочить наземь, а затем подняться. Приятно было видеть, что второй мальчишка взобрался на стену, используя технику, которую Гуаньши придумал в те времена, когда спал с Тайши. Ученик Лунсяня карабкался по стене дома, быстро переставляя руки и ноги. Тайши подумала, что это выглядит нелепо, а сам стиль она всегда считала довольно-таки банальным. Но бесспорно прием был действенный. Гуаньши отличался сугубой практичностью. Он был сказочно богат и держал огромную преуспевающую школу в самом центре командорства. Еле судить. Наконец крыши закончились, и пришлось остановиться. Тайши провела своих спутников между строениями и оказалась на маленькой площади на краю квартала. «Зачем мы сюда пришли?» — спросил старший юноша. «Мы забираемся все глубже в город. Нам нужно...» Его голос оборвался, когда из темного переулка вышла огромная тень. «Во имя Тяньди, что это?» — шепотом спросил он. «Воистину, во имя Тяньди!» — фыркнула Тайши, когда ее двое спутников шагнули к ним навстречу. «Пахм, Софи, это Дзянь и...» «Синьде», — промямлил тот, продолжая таращить глаза на огромного брата Ханьсу. Пахм, также вытаращившись, смотрел на Дзяня. На лице Ханьсу читался отупелый восторг, который выглядел просто уморительно. Тайши не винила его. Встретить главный объект твоей религии из ряда вон выходящее переживание для любого монаха Тяньди. Она посмотрела на Дзяня, который, в свою очередь, пялился на Софи. Возможно, он тоже переживал духовный опыт, хоть и не высшего порядка. Тайши перевела взгляд с одного на другую. «Вы знакомы?» «Нет», — ответила Софи и помахала рукой. «Привет». Дзянь напряженно отвел взгляд. «Привет». «Да что с ними стряслось?» «Герой Тяньди», — проговорил Пахм. «Купаться в лучах твоей славы — наивысшая честь для меня». Он опустился на колено. Ему по-прежнему приходилось смотреть на предмет своего поклонения сверху вниз. Слова Ханьсу внушили остальным, особенно Дзяню, еще большую неловкость. Тайши видела этот унылый взгляд почти каждый день, когда обучала мальчика. Она надеялась, что Гуаньши раз и навсегда отучил Дзяня от скорбно-угрюмого выражения лица. Видимо, зря. «Вся городская стража сейчас повыскакивает на улице, как клопы из горящего барака», — сказала она. «Мы можем где-нибудь переждать ночь?» «Школа сгорела дотла, мастер», — ответил Синьде. «Где вы остановились?» «Мы прибыли в город 2 часа назад», — сказала Софи. «Тайши не успела бы вовремя вас отыскать, если бы не оставила нас здесь и не помчалась вперед». Юноши переглянулись. «Заночуем у кого-нибудь дома? У Саика? Или у тетушки Ли?» — предложил Синьде. Дзянь покачал головой. «Саик сейчас, скорее всего, сидит в своем семейном особняке в квартале Ониксовый цветок, окруженный немыми. А тетушку Ли я не хочу подвергать опасности. У нее молодые племянницы. Как насчет больницы?» «Мехе не понравится, если мы заявимся посреди ночи», — задумчиво произнес Синьде. «Хотя, возможно, она нас не выставит. Но сначала нужно спросить разрешения. «Некогда спрашивать разрешения». Тайши загнала всех в тень, когда мимо входа в проулок пробежал патруль. «Надеюсь, больница — надежное место. Можно добраться до нее обходными путями». Она указала на Пахма. «С нами слон». «Где?» — спросил Пахм. «Я имею в виду тебя, великан». К счастью, в городе царила неразбериха. Солдаты и стражники бегали повсюду. По слухам, загорелось десятка-полтора зданий. Поговаривали, что схватили нескольких поджигателей-катуанцев. Из городских ворот атаковал неизвестный враг. Половина стоявших на улицах зевак полагала, что дзяи взят в осаду. Другая половина соскучилась и пошла спать. Солдаты, стражники и пожарные были слишком заняты, чтобы обращать внимание на маленькую компанию, кравшуюся в потемках. Беглецам удалось миновать ворота, ведущие в шафрановую догму, а там до больницы было рукой подать. Сильнее всего они рисковали, когда барабанили в запертую дверь, пока в темном окне не замаячила зажженная лампа. Михе, та самая, которая, возможно, не выставила бы их, отнюдь не пришла в восторг от того, что приятели возникли у нее на пороге посреди ночи и привели с собой целую кучу незнакомцев. «Привет, Михе», — начал Синьдэ. «Прости, пожалуйста». «Недоумки, вы меня разбудили», — перебила Михе, зевнула и отвернулась, волоча подол длинной поношенной ночной рубашки по полу, как шлейф скверно подогнанного свадебного платья. «Ноги вытирайте!» Они валились в переднюю, и Дзянь закрыл дверь. «Где доктор Куи?» «У себя дома, за городом», — сказала Михе, направляясь к себе. «В больнице живет только ее бедная ученица. Бабка может лечь на столе. Где поместятся остальные, меня не волнует». Тайши ощетинилась. «Ты кого назвала бабкой?» Синьдэ указал на нее. «Михе, это Линь!» Михе отмахнулась. «Завтра». И скрылась в спальне. Тайши оценила ее непоколебимое желание выспаться. Она повернулась, обозревая свою пеструю компанию. Брат Ханьсу вышел в крошечный больничный садик. Только там он не рисковал расшибить голову. Тайши за него изрядно беспокоилась. Она не потащила бы Пахма с собой, если бы Люмань при последнем издыхании не назначил его стражем Тяньди. Он признался Тайши, что такой должности на самом деле не существует. Но молодому монаху нужно было за что-то держаться, чтобы не утратить веры. Люмань умолял Тайши позаботиться о том, чтобы Пахм целым и невредимым вернулся в монастырь Каменного Цветка. «Он славный юноша!» — прохрипел умирающий великан, с трудом хватая ртом воздух. «Пожалуйста, присмотрите за ним, мастер. Помогите ему сохранить веру и вернуться домой». «За что мне это?» — подумала Тайши. Но Люмань умер, и ей пришлось заботиться о чрезмерно чувствительном молодом монахе, переживающем внутренний слом. Пахм держался замкнуто и высокомерно с тех пор, как они погребли Люманя. За время путешествия в Дзяи они не обменялись и 10 словами. Даже Цофи не могла его подбодрить. И ел он за троих. К слову о мрачном нраве. Тайши взглянула на героя Тяньди, который дулся, стоя в сторонке, как будто она только что отобрала у него любимый игрушечный меч. Что это он насупился? «Как дела, мальчик?» — спросила Тайши. Он прищурился и поджал губы, словно собирался вызвать ее на бой. Только тут Тайши поняла, что Дзянь сдерживает слезы. «Чем я плох?» — хрипло выговорил он. Тайши подумала, что список выйдет длинный. «Давай скажи что-нибудь доброе, утешь его». «Ты задаешь слишком сложный вопрос, дружок. С тобой связано много...» «Признайте это!» — перебил он, почему-то ткнув пальцем в Софи, и плотина рухнула. По его лицу покатились слезы. «Дело не в том, что вы не хотели брать ученика. Вы не хотели брать в ученики меня. Поэтому вы уехали и нашли себе кого получше». Тайши разинула рот. «Что? Ты думаешь, эта долговязая болтушка – моя ученица? Наследница семейного стиля Джан?» Она взяла со стола деревянную миску и позвала. «Эй, Софи!» Дочь картографа оторвалась от полок с травами, которые изучала. «Что?» Тайши метнула миску по отлогой дуге через всю комнату. Она пролетела меж вытянутых рук Софи и стукнула ее в лоб. Девушка согнулась вдвое. «Старая корга! За что?» Тайши повернулась к Дзяню. «Доволен?» Тот явно смутился. «Она не... Тогда что она здесь делает?» Тайши вздохнула. «Не знаю, но за безнадежные случаи я не берусь». По правде говоря, Тайши была рада, что Софи решила составить ей компанию. Она думала, что девушка отправится своей дорогой, когда они доберутся до Сюйсана, или потом, когда переночуют в Лая. И каждый раз, когда казалось, что Софи вот-вот уйдет, та заявляла, что поедет с Тайши до следующего привала. То ли Софи правда некуда было податься, то ли она слишком боялась остаться одна. В любом случае, Тайши признала, что общество этой язвительной девицы ей приятно. Тем более, что в ее отсутствии пришлось бы довольствоваться угрюмым пахмом. Так или иначе, Софи доказала, что ум у нее острый. Читала и считала она лучше, чем Тайши и Пахм вместе взятые. Дзянь устыдился. «Я не знал. Мне просто казалось, что вы не вернетесь за мной». «Интересно, почему? Я, кажется, тебе обещала. Мне и в голову не приходило тебя бросить». Раз 10 приходило. Но, по крайней мере, Дзянь перестал дуться, как выкупанная кошка. Тайши оглядела его с головы до ног. «Ты вырос и обзавелся мускулами». «Почему так долго?» — спросил он, все еще икая от рыданий. «Вы сказали, что скоро вернетесь. Я думал, мы увидимся через 2-3 недели. Прошло больше года». 2-3 недели», — Тайши сжала зубы. «Дзянь, с тех пор, как я тебя здесь оставила, за мной непрерывно охотились чистолюбивые недоумки с острыми предметами и самоубийственными намерениями. Я ночевала в канавах, на деревьях, в склепах и тюремных камерах. Мне пришлось иметь дело с немыми, охотниками за наградой, тенями-убийцами, джунскими солдатами. А еще меня чуть не сожрала стая мерзких горных шакалов. Ах, бедный, как ты страдал в школе!» У Дзяня задрожали губы. «Мне было тяжело!» Тайши решила не обращать на это внимания. Умение разбираться в собственных мыслях в заведении Гуаньши явно не преподавали. Она села на лекарский стол и жестом подозвала мальчика. «Ну, расскажи, как тебе здесь жилось?» Он придвинул табурет и охотно исполнил ее просьбу, начав с того самого дня, когда она ушла. Тайши была впечатлена ясной памятью Дзяня, особенно когда дело касалось того, что ему не нравилось. Он живо описал грязный сарай, в котором жил, подробно перечислил свои обязанности по хозяйству, некоторое время сетовал на бедность. По большей части, впрочем, он жаловался на обращение с ним Гуаньши и других учеников. Несколько раз Тайши с трудом удерживала раздраженный вздох. Все, что он описывал, составляло обычную жизнь для тех, кто не носил звонких титулов и не жил в роскошных дворцах. Даже порядки в школе боевых искусств совершенно не выходили из ряда вон. «Лунный двор бывает жестоким», — сказала она. «Это волки, которые дерутся за славу и власть, а иногда и за объедки. Военному искуснику часто не на кого положиться, кроме товарищей по школе. Школа — вот его стая. Поэтому ученикам так важно сдружиться. Он кивнул. Я как раз начал это понимать, когда все рухнуло. Тайши была заинтригована. Ну-ка, ну-ка. Дзянь рассказал о стычках Лунсяня с другой школой, о том, как старший ученик Южного Креста жульничал и ударил Синде саблей. Хотя во всем остальном Дзянь был до жути подробен, он обошел молчанием ранения друга. Потом стало еще хуже, когда Синде и Кейро подрались во второй раз. «Кейро — это другой старший ученик?» Дзянь кивнул. «Кейро чуть его не искалечил, и я пришел на помощь. Я не хотел себя выдавать, но у меня не осталось выбора». Он помолчал. «Синде мой... мой брат». «А я думала, ты ненавидишь всю школу». «Да, с ними было трудно», — быстро ответил Дзянь. Задумался и как будто немного приуныл. «Со мной тоже было трудно». Тайши подалась вперед. Глаза у нее блеснули. «Хм?» «Я долго злился. На вас, на Гуаньши, на других учеников, на весь свет. После того, как побыл героем Пяти Поднебесных, тяжело быть нищим простолюдином», произнес Дзянь задумчиво и почти скорбно. «Несколько недель назад все вроде как стало налаживаться. После ссоры с Южным Крестом другие ученики начали меня принимать». «Ты получил важный урок. Братство необходимо, Дзянь». На лице мальчика вновь отразилась тревога. «Ну, долго это не продлилось. Когда я выдал себя, защищая Синде, пошли слухи, что я мастер, который проник в Лунсянь, чтобы выведать секреты Гуаньши». «Мастер! Ха! Этим званием швыряются слишком легко», — фыркнула Тайши. «Хотя, признаю, кража чужих приемов и впрямь не редкость при лунном дворе». Дзянь, оказалось, уязвили ее слова. Однако он быстро оправился. Он и впрямь повзрослел за время разлуки. Мальчик, которого она обучала в Небесном дворце, несколько часов, если не дней, кипел бы из-за любой обиды. Дзянь продолжал. «А теперь моя школа сгорела дотла, а Гуаньши погиб. И все, скорее всего, обвинят меня. Я не верну себе честного имени». Если Дзянь заговорил о чести, значит, он усвоил еще один важный урок. «Расскажи мне, как Гуаньши тебя учил?» Дзянь вновь оживился, воскрешая полученные оскорбления. Он с горечью жаловался на то, что наставник нарочно его удерживал и не позволял развиваться. «Полгода простейших упражнений! 3, 4, 5 движений! Полгода ушло впустую! Неделя на отработку самого простого удара, 3 недели на кулак молот!» Он выразительно размахивал руками и откровенно злился. «Я освоил все это, едва научившись ходить. Я 1000 раз безупречно проделывал эти приемы на глазах у Гуаньши, а он как будто ничего не видел. Он заставлял меня повторять одни и те же дурацкие упражнения. Клянусь, я забыл в Лунсяне в 10 раз больше, чем выучил». Тайши не стала скрывать улыбку. «Конечно, в том-то и состояла цель». «Что?» – переспросил Дзянь и подозрительно прищурился. «Вы об этом знали?» «Я это и придумала», — ответила она, пожимая плечами. «Гуаньши вообще-то исполнял мою просьбу. Начать с самого начала. Сделать так, чтобы ты забыл ту чушь, которой тебя напичкали твои бестолковые наставники. Я хотела, чтобы ты обзавелся незыблемым фундаментом». «Но целый год потрачен зря!» «Вовсе нет. Ты был диким, неприрученным псом, а теперь превратился в смирного щенка, который, наконец, перестал пачкать по углам. Ты готов учиться?» «Учиться?» У Дзяня глаза полезли на лоб. «Чему я готов учиться?» «Лучше не забегать вперед». Тайши взглянула на дочь картографа, которая из кожи вон лезла, наводя порядок, натянувшихся от пола до потолка полках с лекарствами. «Лучше пойди познакомься с Софи. Ты весь вечер ей рожи корчил». Дзянь встал. «Я вел себя глупо». «Ну что ж, все-таки разбирать собственные мысли он немного научился. Неплохо». Тайши наблюдала за тем, как он осторожно пробирается среди склянок, которыми был заставлен пол. На полпути Дзянь остановился и обернулся. «Я рад, что вы вернулись, Тайши! Я скучал по вам!» «Я тоже по тебе скучала». Но вместо этого она пожала плечами. «Приятно слышать!»